Глава 29. Лиза. Замирая на пороге, ледяными пальцами сжимая дверной косяк. Воздух в прихожей спёртый, пахнет потом, дешевым табаком и мужской агрессией. Передо мной они, мои братья. Лёха, он же Крюк, высокий, сутулый, с длинными руками и привычно сжатыми в кулаки ладонями. Глаза маленькие, свиные, блуждающие по моей квартире с оценивающим хищным голодом. На шее синеватый наколотый крюк. А рядом Петька-паук, коренастый с мощной шеей и тупым бесстрастным лицом. Он молчалив, но в его молчании всегда таится самая большая угроза. Он просто смотрит на меня, а по спине уже бегут мурашки. Воспоминания детства накатывают черной волной. Пьяные крики по ночам, пинки под ребра, когда я слишком громко плакала. И тот самый ужасный день, когда они, проигравшись в карты, попытались продать меня соседям-алкашам. Мне было 14. Я выпрыгнула в окно второго этажа и бежала, пока не свалилась от изнеможения в холодном подъезде. «Ну, привет, сестренка», — хрипит Крюк. «Они не просто пришли, они вломились, сломали мой замок». Мое единственное убежище. Чего встала, как вкопанная? Паук грубо хватает меня за руку и тащит на кухню. Его пальцы впиваются в кожу до боли. Я почти не сопротивляюсь, ноги ватные, сердце замерло. Меня с размаху усаживают на стул. Чуть не падаю. Шикуешь, я смотрю? Крюк проходит взглядом по моей скромной кухне, но его взгляд задерживается на новой сантехнике. «Холодильник-то какой модный! И еды там!» Он открывает дверцу, и мое сердце сжимается. Там все, что купили они, Олег и Демьян. Их забота, их любовь. «Сумку!» — командует паук, протягивая лапищу. Я молча отдаю. Он с размаху вытряхивает ее содержимое на пол. Ключи, кошелек, помада, телефон — все летит на грязный линолеум. «Так, карту и мобилу забираем», — констатирует Крюк. Он находит зарплатную карту, зажатую в отделении, и прячет ее в карман своих засаленных джинс. «Потом пин-код скажешь». Его взгляд падает на мое платье. Свистит он. «Дорогая тряпка, толкнуть можно. Петь, глянь». Паук подходит, нагибается и щупает ткань подола. «Да, бабла на первое время выручим». Я сижу, сжавшись в комок, пытаюсь дышать. Это не просто вещь, это память об их руках на моей коже, их взглядах. Это часть меня, которую ублюдки сейчас пачкают. Петька уходит в мою комнату. Внутри все обрывается. «Нет», — шепчу. Слышу грохот. Ужас заставляет меня сорваться с места, влетая в комнату, как ураган. Паук стоит у комода, мой старый, видавший виды комод, который я красила сама. Он вытряхнул все ящики, одежды, белье, все валяется на полу, а в руках брата моя папка с эскизами. «Что это у тебя тут?» — ухмыляется, открывая ее. «Отдай!» — кричу я, бросаясь к нему. «Это мое! Не смей, дерьма, кусок!» Но Петька легко отпихивает меня локтем, отскакиваю, ударяясь плечом о косяк. «Платье, блядь, рисует!» Он смотрит на мои акварельные наброски, смелые сексуальные линии, и его лицо искажается гримасой презрения. «А сама, видимо, в них и щеголяешь!» И он, не медля ни секунды, с хрустом рвет папку напополам, мнет листы, рвет их и швыряет обрывки мне под ноги. «На!» «Полюбуйся на свое говно!» Я смотрю на растерзанные обрывки моей души, на измятые кусочки моей мечты. Слезы подступают к горлу. Я закусываю губу до крови, чтобы не заплакать, не перед ними. Возвращаемся на кухню. Крюк уже вовсю хозяйничает. Достает из холодильника упаковки с мясом, сыром, фруктами. Раскрывают, нюхают, откусывают. «Остановитесь!» Кричу я, и голос срывается. «Это не ваше!» Крюк встает со стула и подходит ко мне. Кулаком с размаху бьет меня в лицо. Не успеваю даже среагировать. В ушах звенит, по щеке разливается жгучая боль. «Сиди тихо, шлюха!» — рычит брат, жуя кусок дорогой буженины. «Нам рассказали, какая ты стерва выросла. Двум мажорам сразу даешь, бабки зашибаешь, а родне ничего не перепадает». Сжимаю кулаки, вся дрожа от унижения и ярости. «Я вам ничего не должна!» Цежу, каждая буква обжигает горло. «Вы для меня никто! Я вас ненавижу! Ненавижу!» Они перестают жевать. Двое парней, мои братья по крови, смотрят на меня с холодной животной злобой. «Вот как?» — медленно поднимается Крюк. Его лицо искажено отвращением. «Значит так. Раз не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Отныне мы твои сутенеры. Всю выручку нам. Будешь на панель вставать, раз твоя пизда такая дорогая. И за пользование тобой твои мажоры будут по ляму отваливать». «Никогда!» — шиплю, отступая к коридору. «Я лучше умру». «Умрешь, если не будешь слушаться». Встает и паук. Они надвигаются на меня. Два огромных, злобных существа. Я разворачиваюсь и пулей лечу в свою комнату. Силой захлопываю дверь и поворачиваю старый хлипкий замок. Сердце колотится, выпрыгивая из груди. Снаружи тяжелые шаги. «Открывай, сука!» — ревет Крюк. Удар. Дверь вздрагивает, щепки летят с косяка. Еще удар. Дерево трещит. Я прижимаю спиной к стене, зная, что это ненадолго. Эта дверь никогда не была крепкой. Последний сокрушительный удар. Замок с грохотом вылетает, дверь распахивается, ударяя меня по плечу. Падаю на пол на растерзанные обрывки своих эскизов. Надо мной нависают двое. Их тени покрывают меня целиком. Дыхание Крюка, злобное, прерывистое, обжигает щеку. «Вот теперь, сестренка, мы с тобой поговорим». И вдруг со стороны прихожей слышится оглушительный грохот. Кто-то силой вышибает входную дверь. Крюк оборачивается, но не успевает ничего понять. Из коридора, словно торнадо, врывается Демьян. Его лицо искажено такой первобытной яростью, что не узнать. Он с разбега бьет Крюка в челюсть. Тот с тяжелым стоном валится на пол, но Демьян не останавливается. Набрасывается на моего брата, бьет снова и снова, молча, методично, с хриплым рыком. Паук с ревом кидается на Демьяна, но внезапно замирает на полпути. В квартиру, заполняя собой все пространство, врываются люди в черной форме с надписью «СОБР». 10 мощных фигур с автоматами. «Стоять! Не двигаться! Руки за голову!» Все происходит молниеносно. Паука и полубессознательного Крюка скручивают. Один из бойцов с холодными глазами обращается ко мне, но я его почти не слышу. Доносится что-то про ошибочное освобождение, проникновение со взломом, вымогательство, причинение телесных повреждений. Суммируя, им светит прибавка лет 8-10 к неотбытому сроку. Их уводят. В квартире воцаряется оглушительная тишина, нарушаемая только моим прерывистым дыханием и тяжелым хрипом Демьяна. «Демьян», — шепчу я, и кидаюсь ему на шею. Он ловит меня, прижимает к себе так сильно, что больно, но это самая сладкая боль в моей жизни. Его сердце бьется бешено, лихорадочно. Я поднимаюсь на цыпочки и целую его, жадно, отчаянно, вкладывая в этот поцелуй всю свою благодарность. Он отвечает с той же яростью. Мы разрываем поцелуй, тяжело дыша. Прижимаюсь лбом к его груди, чувствуя, как дрожу. «Ты приехал», — лепечу я. «Как ты узнал?» «Позже все расскажу», — хрипло шепчет. Он гладит меня по волосам, по спине, убеждаясь, что я цела. И тут до меня доходит. Где он? Тот, чье спокойствие всегда было моей опорой. Тот, чей холодный расчет всегда дополнял демьяновский ураган. Хватаю Дему за порванную рубашку. «Дем, а где Олег?»